Глава 8. Как я пережила ту первую неделю, сама не знаю. Стоит лишь вспомниться, и хочется вгрызться в нее, как в самое красное в мире яблоко. Пока убойный отдел занимался широкомасштабным расследованием, пока Сэм терпеливо отрабатывал версии о причастности к делу местного сброда, а Фрэнк пытался обрисовать ситуацию парням из ФБР, рискуя сойти за сумасшедшего, мне не оставалось ничего другого, как жить обычной жизнью моей героини. Меня переполняло радостное, беззаботное, отчаянное ощущение, словно школьницу, решившую забить на занятия в лучший весенний денек и знающую, что в это время ее класс препарирует лягушек. Во вторник я вернулась в колледж. Хотя возможности облажаться имелось огромное количество, я ждала этого дня с нетерпением. Мне всегда нравился Тринити колледж. В его благородном сером камне, красном кирпиче, булыжной мостовой несколько веков истории. Проходя по Фронт-сквер, невольно ощущаешь незримое присутствие минувших поколений школяров. Чувствуешь, как и твой невидимый след добавляется к эфемерному архиву, чтобы сохраниться в нем навсегда. Наверное, я бы тоже, как та четверка, превратилась в вечного студента, если бы какая-то сволочь не решила, что мне не место в колледже. Вместо этого, возможно, именно из-за этой самой сволочи я стала работать в полиции. Мне нравилось думать о том, что вот теперь цикл завершился, что случившееся вернуло меня сюда, востребовать несправедливо утраченное. Меня переполняло ощущение некой отложенной победы, одержанной вопреки всем обстоятельствам. «Имей в виду», — сказала Эбби, пока мы тряслись по дороге в машине, — «что по колледжу ходят самые невероятные слухи. Одни говорят о сорвавшейся сделке с Коксом, другие, что ты из-за денег вышла замуж за какого-то нелегального иммигранта и пыталась его шантажировать. Третье, что тебя отделал бывший бойфренд, только что вышедший из тюрьмы, куда угодил по твоей же милости за то, что тебя избивал. В общем, я предупредила». «Скажу больше», — добавил Дэниел, объезжая похожий на танк джип, занимавший сразу две полосы. «Намекает даже, что это мог быть кто-то из нас. Как один, так и вся наша компания. Комбинации называются самые разные. Конечно, в лицо нам никто ничего не скажет, но, как я понимаю, есть люди, которые именно так и считают». Свернув к въезду на стоянку Тринити, он предъявил документы охраннику. «Если будут вопросы, что думаешь отвечать?» «Я еще не решила», — улыбнулась я. «Может, скажу, что я тайная наследница царского трона и пострадала от рук других претендентов? Вот только насчет трона я еще не определилась. Похоже, я на одну из Романовых». «Определенно», — оживился Раф. «У них у всех был скошенный подбородок. Так что сойдешь». «Только без гадких намеков. Не то я всем расскажу, что это ты бегал за мной с ножом, накачавшись всякой дрянью». «Не вижу ничего смешного», — буркнул Джастин. «Свою машину он не взял. По всей видимости, они решили держаться вместе, хотя бы сейчас, так что он сидел на заднем сиденье вместе со мной и Рафом, подушечками пальцев снимал пылинки с бокового стекла, после чего вытирал руки носовым платком». «Да уж», — произнесла Эбби, — «на прошлой неделе нам точно было не до смеха, но теперь, когда ты вернулась...» Обернувшись, она наградила меня улыбкой. Грудастая Бренда спрашивала у меня, ну, ты знаешь ее заговорщицкий шепоток, «правда ли, что...» Цитирую. «Они там малость заигрались. Ну, я просто послала ее, а вот теперь думаю, может, стоило ее порадовать?» «Что меня больше всего поражает, — мне сказал Дэниел, открывая дверцу, — так это ее уверенность в том, что мы что-то утаиваем. Посмотрел бы я на нее, окажись она на нашем месте». Мы вышли из машины, и я впервые поняла, что именно имел в виду Фрэнк, говоря об отношении этой четверки к чужакам. Мы шли по длинной дорожке мимо спортивных площадок, и я чувствовала, как в их поведении что-то меняется. Изменение едва уловимое, но отчетливое. Так вода у вас на глазах превращается в лед. Они придвинулись друг к другу, сомкнули ряды и теперь шагали нога в ногу, плечом к плечу с гордо поднятой головой, развернув плечи с бесстрастным выражением на лицах. Когда мы, наконец, достигли учебного корпуса, в котором расположен гуманитарный факультет, они уже представляли собой прочную баррикаду, твердую как алмаз. Всю ту неделю в колледже каждый раз стоило кому-то любопытному бросить в мою сторону пристальный взгляд или завести разговор. Обычно во время перерывов, когда мы, взяв чай, собирались вместе почитать газеты, как вокруг меня этакой римской черепахой, не хватало только щитов, вырастали четверо друзей. Четыре пары невозмутимых, не мигающих глаз в упор смотрели на назойливого нахала до тех пор, пока тот не ретировался. Главной проблемой оставались ходившие по колледжу слухи. Даже грудастая Бренда, которая в один прекрасный момент нависла над моим рабочим столом, в конце концов спросила, не найдется ли у меня запасной ручки. Диссертация Лекси оказалась куда интереснее, нежели я предполагала. Та обрывочная информация, которой снабдил меня Фрэнк, касалась в основном сестер Бронте, сумасшедшей Керрер Белл, спасавшейся от скромницы Шарлотты. Не самое приятное чтиво в данных обстоятельствах, но вполне ожидаемое. То же, над чем работала Лекси незадолго до смерти, оказалось куда увлекательнее. Автор знаменитый, она привыкла сражать на повал, на проверку оказался библиотекаршей из Огайо по имени Бернис Мэтлок. Особый, высоконравственный, однако строчащий свободно от работы время низкопробное бульварное чтиво. Мне определенно начинало нравиться, как у Лекси работала голова. Меня беспокоило, как бы ее научный руководитель не потребовал от меня чего-то такого, что не лишено академического смысла. Уж кем-кем, а дурой Лекси не была. Ее опус показался мне толковым, оригинальным и хорошо продуманным. Я же много лет не бралась за перо. В общем, встречи с научным руководителем я боялась как огня. Студенты, у которых Лекси вела занятия, разницы не заметили бы. Когда тебе 18, те, кому за 25, неотличимы друг от друга и от стенки тоже. Тот же, с кем она кучу времени проводила в беседах, вполне мог заподозрить неладное. Впрочем, встреча ее с научным руководителем меня успокоила. Худощавый, мягкий, по-профессорски рассеянный. Этот, как он выразился, прискорбный случай подействовал на него до такой степени, что бедняга не мог даже смотреть в мою сторону и в конце концов заявил, что я могу потратить на восстановление сил столько времени, сколько потребуется, а о сроках сдачи работы и вовсе пока не думать. Ну ладно, придется проторчать пару-тройку недель в библиотеке, выискивая информацию о крутых сыщиках и взбалмошных струшенцах. А по вечерам меня ждал дом. Мы занимались им практически каждый день, иногда по часу-два, иногда минут по 20, очищали лестничные пролеты, перебирали коробки, где дядя Саймон хранил свой хлам. По очереди залезали на приставную лестницу заменить перегоревшие лампочки. Самая грязная работа — оттирание пятен с унитазов — делалась с тем же тщанием, что и самое интересное. Эти четверо относились к дому, словно то был некий удивительный музыкальный инструмент, типа скрипки Страдивари, припрятанный кем-то давным-давно. И вот теперь его, наконец, обнаружили и реставрировали с тихим восторгом и безграничной любовью. Никогда, наверное, я не видела Дэниела в таком прекрасном расположении духа. Лежа на животе, на полу кухни, в старых, потерявших вид брюках и шотландской рубашке, он красил плинтус, смеясь над какой-то забавной историей, которую рассказывал Раф. А Эбби, склонившись над ним, невольно щекотала его щеку своим конским хвостиком. Я обратила внимание на одну деталь. Мы никогда не прикасались друг к другу в колледже. В доме это случалось постоянно. То Дэниел погладит Эбби по голове, проходя мимо ее стула, то рука Рафа ляжет на плечо Джастину, когда они рассматривают очередную находку, то Эбби устроится поудобнее в просторном кресле качалки на коленях у меня и Джастина, то ноги Рафа переплетутся с моими, когда мы читаем у камина. Фрэнк, что было в его духе, отпускал язвительные шуточки, то про оргии, то про голубых. Да и я сама постоянно была начеку. Беременность Лекси не давала мне покоя, однако ожидала чего угодно, только не этого. Их отношения оказались гораздо более странными и сильными, они были совершенно лишены границ, по крайней мере, в обычном для большинства людей понимании. В среднестатистическом доме, когда люди живут вместе под одной крышей, борьба за место под солнцем — обычное дело. Вечные споры из-за того, кто распоряжается телевизионным пультом или чем считать хлеб, общим или частным достоянием. Подружка Роба по 3 дня с ним не общалась, если он брал ее масло. Наша четверка жила по абсолютно иным правилам. Насколько я смогла понять, в доме все, за исключением, слава богу, нижнего белья, принадлежало всем и каждому. Эти ребята могли напялить на себя первое попавшееся, что висело на вешалке без разбора. Я так и не могла уяснить для себя, какие футболки официально принадлежали Лекси, а какие Эбби. Они вырывали друг у друга из тетради листы, хватали тосты с ближайших к ним тарелок, пили из тех стаканов, которые попадались под руку. Фрэнку об этом я не докладывала. Он бы перешел от ехидных комментариев насчет оргии к туманным намекам про коммунистическую угрозу. К тому же такое положение вещей лично мне нравилось. Веяло от него чем-то теплым и основательным, чем именно сказать затрудняюсь. В платяном шкафу слева от дяди Саймона висела большая зеленая куртка из водоотталкивающей ткани. Она принадлежала всякому, кто выходил на улицу в дождь. В первый раз, отправляясь в ней на прогулку, я ощутила странное пьянящее возбуждение, словно девчонка, что впервые держится за ручки симпатичным ей мальчиком. Был четверг, когда я наконец-то поняла, в чем тут дело. Близилось лето, дни становились все длиннее, стоял чудесный, ясный и теплый вечер, и после ужина мы, захватив бутылку вина и тарелку с бисквитным тортом, расположились на лужайке. Я спила из маргариток браслет и пыталась закрепить его на запястье. К тому времени я уже отказалась от трезвого образа жизни, он шел вразрез с характером Лекси. Смешивая антибиотики и спиртное, я, конечно, рисковала, вернее сказать, прикрывала тылы на случай отступления, а такой момент рано или поздно наступит, но пока пребывала умиротворенной и счастливо пьяной. «Еще кусочек торта дашь?» — попросил Раф, слегка подтолкнув меня ногой. «Сам возьми, я занята». Одной рукой закрепить на руке браслет не получилось, и сейчас над ним пыхтел Джастин. «А не кажется тебе, что ты ужасная лентяйка, а? Кто бы говорил?» Я завела одну ногу за голову, совсем как девочка-гимнастка, я ужасно гибкая, и показала Рафу язык. «Я активная и здоровая, можешь сам убедиться». Раф лениво приподнял бровь. «Я возбудился». «Да ты просто извращенец какой-то», — произнесла я с максимальным для этой позы достоинством. «Живо прекрати», — одернула меня Эбби. «Не дай бог разойдутся швы, и как мы потом, будучи под градусом, повезем тебя в неотложку?» «Черт», — совершенно вылетело из головы. Я решила было изобразить испуг, но тут же отказалась от этой мысли. Вечернее солнце, трава, приятно щекотавшие босые ноги, а, возможно, и выпитое вино, сделали из меня пофигистку. Давненько я не чувствовала себя так легко. И главное, мне это определенно нравилось. Я повертела головой, пытаясь взглядом отыскать Эбби. «С ними все в ажуре. Мне даже не больно». «Ну да, не больно. Потому что ты до сих пор не пыталась завязать себя в узел», — сказал Дэниел. «Будь умницей и больше так не делай». «Ну, обычно я не люблю, когда со мной разговаривают менторским тоном, но сейчас почему-то я и не подумала возражать». «Да, папуля», — промурлыкала я и попробовала вернуть ногу в прежнее положение, но потеряла равновесие и рухнула прямо на Джастина. «Ох, слезь с меня!» Он без особого энтузиазма хлопнул меня по попе. «Господи, сколько же ты весишь!» Немного повертевшись, я улеглась поудобнее, положив голову ему на колени, прищурившись, уставилась вверх на заходящее солнце. Джастин пощекотал меня в носу травинкой. Вид у меня довольный жизнью, по крайней мере, я надеялась, что так оно и есть, но в голове роились мысли. Только сейчас... Да, папуля, до меня дошло, что мне все это напоминает. Семью. Нет, не то, что бывает в реальной жизни, хотя откуда мне знать. А такую, какую можно встретить на страницах детских книжек и в старых телепостановках, где все друг друга любят, где никто никогда не стареет. Начинаешь невольно задумываться о гормональном уровне актеров. Вот такую семью и составляла наша пятерка. Дэниел — сдержанный, но надежный и нежный глава семейства. Джастин и Эбби по очереди исполняли роли заботливой матери и великодушного старшего брата, ну или сестры. Раф выступал в качестве угрюмого среднего сына-подростка. Лекси была капризной младшей сестренкой, которую дразнили. Вероятно, о том, как живут настоящие семьи, они знали еще меньше, чем я, Господи. Мне полагалось сразу заметить, что, помимо всего прочего, их объединяло. Дэниел вырос сиротой, Эбби воспитывалась у приемных родителей, Джастин и Раф из дома ушли сами. Алекси, как ее там на самом деле, что-то конкретное я сказать не могла, но готова была поспорить, что и у той отношения с предками были не самые лучшие. Тоже можно было сказать и про меня. Сознательно или подсознательно они собрали воедино любые крошечные обрывки, какие только сохранила их память, чтобы затем сложить из них собственную мозаику, модель того, какой, по их мнению, должна быть семья, а затем поместили в нее и самих себя. Четверым из них, когда они встретились, было примерно лет по 18, я наблюдала за ними из-под ресниц. Вот Дэниел держит бутылку на весу, проверяя, осталось ли вино. Эбби щелчками сгоняет с тарелки с остатками торта муравьев и пыталась представить, кем бы они стали, не сведя их жизнь когда-то вместе. Воображение рождало самый невероятный сценарий, но Все они моментально проносились мимо, не успевая оформиться в голове во что-то конкретное. В конце концов, я забила на это дело. Не в том я состоянии, чтобы пытаться точно их для себя сформулировать и обобщить. «Могут пару часиков подождать», — подумала я. «До вечерней прогулки». «Мне тоже плесни немного», — попросила я Дэниела, протягивая стакан.